Да, спасибо. Я уже сыт. Было очень вкусно. А много у вас животных? Это важно, думал он, потому что если скотины много, значит, тебе нужна помощь. По крайней мере, приходящий работник. Помощь — вот главное слово. Он заметил, что обручального кольца у нее нет. Не то чтобы очень, ответила она. Полдюжины кур, несушек, две коровы и мизери. Он моргнул. Она рассмеялась. «Вам я, должно быть, кажусь сволочью, раз назвала свинью именем той замечательной женщины, которую вы описали. Но так уж ее зовут. Я никого не хотела обидеть». Потом она добавила. «И она такая ласковая». Потом я не сморщила нос и на мгновение превратилась в свинью. Он даже заметил у нее на подбородке несколько жестких щетинок. Она хрюкнула. Пол в изумлении уставился на нее. Она ни на что не обращала внимания. Она снова испарилась. Глаза ее сделались смутными, и только свет торшера, стоящего у кровати, слабо отражался в них. Наконец она пришла в себя и тихо заговорила вновь. «Я проехала миль 5, а потом повалил снег». Все очень быстро занесло, в этих краях так всегда бывает. Я ехала вперед и вдруг увидела у дороги вашу перевернутую машину. Она с укором взглянула на него. Вы даже фары не включили. Это случилось неожиданно, сказал он, так как именно в этот момент вспомнил, что это случилось неожиданно. Он пока не помнил, что был тогда здорово пьян. Я остановилась, продолжала она. «Если бы в том месте был подъем, я могла бы и не остановиться. Понимаю, это не по-христиански, но на дорогу намело уже 3 дюйма снега, и если остановиться, то легко можешь застрять. Гораздо проще сказать себе, ну, они, наверное, выбрались из машины, уехали на попутной и так далее. Но ваша машина была уже за Ройдманами, а там идет ровный участок». Так что я подошла и сразу услышала стон. Это вы стонали, Пол. Она одарила его странной материнской улыбкой. И в первый раз в мозгу Пола Шелдона отчетливо возникла мысль. Я в беде. С этой женщиной не все в порядке. Глава 6. Она сидела рядом с ним в просторной комнате. Вероятно, спальне, еще минут 20, и говорила. По мере того, как его организм усваивал съеденный суп, боль в ногах просыпалась. Он старался сосредоточиться на том, что она говорит, но это ему удавалось не в полной мере. Его разум как будто раздвоился. С одной стороны, он слушал ее рассказ о том, как она выволокла его из разбитого Камаро-74, и одновременно чувствовал, как пульсирующая боль. 2 старых деревянных столба выходят на поверхность воды в час отлива. С другой стороны, он представлял себя в номере отеля «Болдерадо», где он заканчивал новый роман, на сей раз хвала Создателю за его маленькие милости, не посвященный мизери Честейн. У него имелось множество причин не писать больше о мизери, но среди этих причин была одна, затмевающая все прочие, железная и безусловная, мизери. Хвала Создателю за его великие милости умерла за 5 страниц до конца романа «Сын мизери». Когда это произошло, все были в слезах. В том числе и сам Пол, правда, он плакал от истерического хохота. Заканчивая новую книгу, роман об угонщике автомобилей, он вспоминал, как печатал последнюю фразу сына мизери. Так Йен и Джеффри покинули Литл Данторп, поддерживая друг друга в печали, исполненные решимости вновь обрести собственную жизнь. Когда он печатал эту фразу, то так смеялся, что ему трудно было находить нужные клавиши на клавиатуре машинки, и несколько раз пришлось исправлять ошибки. Хвала Создателю за то, что фирма IBM разработала специальные приспособления для быстрой замены текста.